«Бросьте на меня так пристально смотреть, Павел Филиппович», — обиженно фыркнул парень. «Я ведь не преступник какой, тут бы я мог поспорить», но вместо этого просто кивнул. Но после новых вопросов я смекнул, мастер Чехов, что интересуется он не совсем некромантом, а спрашивает про вашего приятеля, который накануне вас домой привез, и чем он интересовался. Я подобрался, спрашивал, встречал ли я здоровяка, который живет в доме адвоката, уточнил, когда я видел его в последний раз, и был ли тот в плохом здравии. Я нахмурился, не понимая, зачем эта информация Вальдорову, да еще и от водителя, который толком не знает Фому. Я сделал вид, что споткнулся, и между делом вынул из его кармана удостоверение, и тут же уронил его на асфальт, вроде как случайно выбил из чужого кармана. Как он тебе голову не оторвал за такую шутку? Я потер переносицу. Я осторожно все проделал, усмехнулся Гриша. Вы не думайте, что я дуралей какой. К тому же я смог провернуть это в свою сторону. Я удивленно поднял бровь и уточнил. Каким же это образом? Вальдоров поднял документы и сунул в карман, пояснил Гришаня. А потом как-то странно посмотрел на меня и жутким голосом сказал, чтобы я забыл о разговоре, который состоялся меж нами. Что? Не понял я. Я поначалу хотел спросить, с чего это Константин Михайлович решил на меня жути нагнать. Не сразу понял, что этот кустодий всерьез уверен, что я послушался. Я мотнул головой, понимая, что перестаю понимать суть рассказа. В каком смысле? В том самом. Гришиня постучал пальцем по виску. Этот Константин Михайлович решил, что смог внушить мне забыть о беседе. У него на лбу даже испарина выступила от старания. А затем он щелкнул пальцами перед моим носом и совсем другим тоном спросил, который час. А ты чего? Я же не дурак, чтобы расстраивать важного человека, совершенно серьезно пояснил парень. Потому глупо начал моргать и шарить по карманам, словно ища часы. Потом хлопнул себя по лбу и глянул на циферблат тех, которые у меня на запястье. А кустодий в этот момент внимательно следил за мной. Он догадался, что ты его обдурил. Осведомился я. Обижаете, Павел Филиппович. Неужто я такого франта не обману? А чтобы он даже сомневаться не надумал, что я о нем ничего не помню, при прощании еще раз у него карман обшарил. Чего? Пораженно переспросил я, и опять уронил ту корочку злосчастную. После такого поступка этот самый кустодий даже не сомневается, что я позабыл о том, что мы с ним обсуждали. А ты молодец, похвалил я Гришаню, и тот просиял. Значит, мастер Вальдоров пытался тебя загипнотизировать. Он немного прогадал, беспечно отмахнулся парень. Я хоть и без отчества, но все же талант у меня какой-никакой имеется, и потому на меня гипноз от одаренных лекарей не действует. Ты не так прост, рассеянно кивнул я. Знаю, вашество, вздохнул Гриша и добавил, но думаю, мне повезло быстро сообразить, что надо придуриваться. С этого кустодия останется и по голове ударить, чтобы память наверняка отбить. У меня от него пупырчатые мурашки по спине пробежали. А это, знаете ли, не самое частое явление в моей жизни, чтобы кто-то мог меня вот так насторожить. Парень собирался сказать напугать, но вовремя прикусил язык и заменил слово на другое. Я же задумался, зачем Вальдорову понадобилась информация о Фоме, тем более такая личная. Неужто он решил отыграться на шамане и попытаться отомстить ему за унижение? Мне от чего-то казалось, что этот кустодий должен быть выше подобных обид. Но с другой стороны, я плохо разбирался в живых. А если судить по мертвым, то они и десятилетия спустя могли продолжать копаться в своих комплексах. А вы правду говорили про мстящих призраков? Словно между прочим, спросил Гриша. В каждой сказке есть доля истины, не стал врать я. А духи иногда очень зациклены на сильных эмоциях, которые испытывали при жизни или в момент гибели. То есть призраки убитых всегда хотят мести, если они не были запуганы при жизни и имели твердый характер, то да. Я тут же нахмурился, вспомнив о том, что самый сильный призрак, которого мне довелось встретить, вовсе не была зациклена на месте. Людмила Федоровна не искала своего убийцу и не желала ему наказания. Все же стоило признать, что чужая душа всегда загадка, и призрак сильной женщины не исключение. Спасибо за консультацию, мастер-некромант, произнес Гришиня и деловито уточнил, как прошло заседание. Я покосился на водителя и произнес, с какой целью интересуешься, так узнать, чем дело закончилось, не моргнув глазом пояснил водитель. Адвокат-некромант выиграл, просто ответил я. Ну поздравляю, мастер, с уважением протянул парень и быстро сменил тему разговора. «Куда едем?» «Домой», — ответил я и довольно откинулся на спинку сиденья. Гриша же завел двигатель, и машина выехала со стоянки. Глава 25. О добром некроманте. Людмила Федоровна сидела в кресле гостиной и со скучающим видом читала периодику. Рядом на столике лежали маникюрные ножницы и несколько прямоугольных газетных вырезок. При ближайшем рассмотрении я смог понять, что утренняя почта оказалась испорченной. «И зачем вам понадобилось кромсать бумагу?» – уточнил я. «Я попросила Евсеева добыть мне вторые имперские ведомости», – пояснила Яблокова. «Подшивка не пострадает, но я решила начать собирать вырезки о Фоме и его новой службе. Уверена, репортажей о нем не будет в достатке. Скорее всего, он будет оставаться в тени. Вероятно, так и задумано», – я пожал плечами. «Его детям будет полезно знать, какими важными делами занимался их батюшка». «Детям», — поперхнулся я. «Именно», — кивнула Людмила Федоровна. «От тебя мы с Софьей Яковлевной еще долго будем дожидаться малышей. Не удивлюсь, если ты станешь благородно ждать, пока твоя избранница завершит обучение, и лишь потом, наконец, оформишь отношения как положено. А случайно детей вы не заведете из принципа, чтобы позлить княгиню и меня». Я на это ничего не ответил, лишь откашлялся, чтобы скрыть улыбку. «Знаешь, я тут поняла, что вполне готова помогать воспитывать внуков. Зря я, что ли, такая умная», – рассеянно продолжила женщина. «Мне кажется, что вы вполне способны и своих детей воспитать», – беспечно заметил я. «Павел Филиппович», – укоризненно покачала головой соседка. «Ну, вам стоит понимать, что для подобного действа мне надо состоять в браке, а для этого я слишком. Вы не старая», – вставил я и понял, что поторопился. Людмила Федоровна повернулась ко мне и демонстративно изогнула бровь. «Я хотел сказать, ты сейчас ступаешь по очень тонкому льду, юноша», — холодно предупредила Яблокова. «Вы будете лучшей воспитательницей для детей, и неважно чьих», — осторожно произнес я. «А что по поводу возраста?» — прищурилась Людмила Федоровна. «Он у вас самый подходящий. Для чего?» — продолжила давить соседка, но не стала дожидаться ответа и заявила: «Для брака я слишком мудрая». «Да», — быстро кивнул я. Однако Яблокова решила разъяснить свою позицию. «Это в юности можно выскочить за любого парня с приятной мордашкой. Молодежь всегда глупа и наивна. В этом есть своя прелесть. Оба молодожены верят в любовь и в собственное бессмертие. Даже клятвы произносят, не раздумывая о словах. Он считает, что никогда не изменит. Она уверена, что ни за что не разочаруется. Это потом приходит прозрение. Спустя время он понимает, что юность проносится мимо. Она замечает недостатки, которых раньше не видела». «Звучит мрачновато», — хмыкнул я. Яблокова вздохнула и грустно улыбнулась. «Я верю, что тебя обойдет сия чаша. Твоя избранница не так проста, как кажется. Она не помнит своих прошлых жизней, но они у нее были, и этот опыт не зальешь корвалолом. А я сам, ты некромант, и это делает тебя зрелым даже в твоем нежном возрасте». Женщина покачала головой. «Ты не имеешь своего опыта, но перенимаешь чужой». «Пожалуй», — не стал спорить я. «А мне поздно верить в чудеса», — продолжила соседка с задумчивым видом. «Когда-то я мечтала стать невестой. Считала, что буду хорошей женой и матерью. Однако, жизнь, точнее смерть, все расставила по своим местам. Я умерла и пролежала в гробу не один десяток лет. Но сейчас все изменилось», — напомнил я. «Вы живая, уверен?» Женщина взглянула на меня, и мы какое-то время замерли. Я по обыкновению ждал, пока собеседница отомрет, а она по старой привычке не отводила глаз. Через какое-то время стало понятно, что проигравшего в гляделке не будет, и я потупил взор, чтобы Яблокова не испытывал неловкость. «Я привыкла быть мертвой», — произнесла она тихо и добавила, едва слышно: «Мне поздно начинать все сначала, да и ни с кем». «Бросьте», — ответил я, чтобы развеять мрачность. «Поверь, Паша, я сейчас в том прекрасном возрасте, когда не соглашусь на первого попавшегося, который носит штаны. Я понимаю свою ценность, знаю толк в жизни, даже несмотря на опыт долгого посмертия. К тому же я довольно богата, и это стоит учитывать. Разве это недостаток?» — удивился я. «Конечно», — рассмеялась женщина. «Мне не подойдет кто-то с меньшим капиталом. Ты представь, каково будет мужчине, которому придется мне соответствовать. Он не сможет тратить такие же суммы, как я, и даже простой отдых на кислых водах станет для него серьезной тратой. Ремонт дома, хороший гардероб, украшения, услуги достойного лекаря. И что ты прикажешь мне делать? Экономить на себе, чтобы не оскорблять бедного избранника, или оскорбить его еще больше, предлагая взять все траты на себя. «Вы же современная женщина», — начал было я, но Яблокова взмахнула рукой, призывая меня замолчать. «Ни один мужчина не простит женщине более высокого статуса. Он предпочтет, чтобы дама была в беде и нужде, чтобы ощущать себя рыцарем и хозяином положения. Иначе, мужчина станет завидовать, таить злобу, а там и до скандалов рукой подать». Людмила Федоровна запнулась и вернулась к газете, буркнув: «Конечно, я могу заблуждаться, но проверять свою догадку не стану. Лучше буду воспитывать котов и детей Фомы с Иришкой, а потом и твоих с Ариной. Я стану хорошей тетушкой, что будет баловать малышню и рассказывать всякие истории, в которые невозможно верить, будучи взрослыми». Я решил не спорить и мудро заявил: «Ваше право. Однако, я думаю, что вы довольно молоды, чтобы делать глупости и быть наивной». Яблокова улыбнулась и сменила тему. «Как прошло заседание?» «Победой для моего нанимателя», — ответил я и оглянулся. «А где все?» Людмила Федоровна оторвалась от газеты и с удивлением посмотрела на меня. «Разъехались по делам. Или ты думал, они будут сидеть здесь весь день?» В последней фразе чувствовался подвох, и я не стал отвечать. Яблокова же настороженно прислушалась к чему-то, а потом поднялась на ноги, подошла к окну и довольно произнесла: «Кажется, у семьи Чеховых скоро сменится водитель». «Почему?» – не понял я. «Потому что этот нагловатый Гриша, вероятно, отправится на каторгу», – загадочно ответила Людмила Федоровна, с любопытством глядя на что-то происходящее на улице. Эта фраза смогла меня заинтересовать, и я присоединился к соседке, чтобы выглянуть в окно. На выезде из арки расположились две машины, одна из которых принадлежала Грише. Сам парень уже стоял рядом и, активно жестикулируя, выяснял что-то с водителем соседнего транспорта, интеллигентного вида мужчиной средних лет в сером пальто. «Надеюсь, жандармы прибудут быстро», — продолжила Людмила Федоровна, с явным интересом следя за происходящим. «Потому что если твой подопечный убьет этого милейшего человека с подозрительными татуировками на кистях, то рискует надолго попасть на каторгу. Значит, у тебя будет шанс вызволить парня из острога. Не зря ж тебя считают одним из самых удачливых адвокатов Петрограда. Вы полагаете, что это хорошее развитие событий?» Удивился я. «Полагаю, за парня заплатят цены. Деньги будут весьма кстати. Дело ведь не в деньгах», предположил я. «Ты прав. К нам вновь заглянет Гордей Михайлович. Быть может, даже я случайно приглашу в это время Елену Анатольевну на чашку чая». Я вздохнул и произнес: «Вы мрачный гений, Людмила Федоровна. А несколько минут ты уверял, что я могу позволить себе быть наивной», — усмехнулась женщина. «Ярослав, Василий», — позвал я призраков. Они появились в гостиной через несколько секунд, и я продолжил: «Попробуйте прекратить этот безобразный конфликт, пока он не перерос в драку. Ой, да что страшного может случиться, если эти двое милейших людей подерутся?» — возмутилась Яблокова. «За потасовку им грозит максимум штраф. Ну, заплатят они в казну по рублю, другому не обнищают. Зато какое будет зрелище». Оппонент Гриши тем временем нырнул в салон своей машины и через секунду появился в поле зрения сбитой, которые используют в игре в лапту. «А вот это уже не совсем честно», — тут же заметила Яблокова и насупилась. «Так он покалечит нашего паренька, может, даже зубы ему погнет, а там, между прочим, один золотой. Попрошу Бориса Николаевича найти его потом на асфальте, суну его в жестяную баночку, чтобы гремел. Будет игрушка для котов. Драка может закончиться нанесением увечий», — возразил я, понимая, что Яблокова по своему обыкновению шутит. «Причем не факт, что эти увечья получит Гриша. Тогда это будет чистой воды самооборона», — парировала Людмила Федоровна. «И штраф платить не придется. Жандармы просто составят протокол и отпустят его на месте». Гриша среагировал моментально. Он отшатнулся, разрывая дистанцию, и потянулся за спину, где за поясом брюк, под полой пиджака, прятался его аргумент для разрешения спора. Я успел заметить рукоять пистолета, и это было скверно. «Или превышение самообороны, и то если сильно повезет», — ответил я и обернулся к призракам. «Вы еще здесь? Быстро во двор, пока водитель не застрелил этого несчастного». Призраки кивнули и исчезли в полу. Два полупрозрачных силуэта появились в арке, и оба бойца замерли, сверля друг друга злобными взглядами. Но к активным действиям они переходить не спешили. А через секунду мужчина в пальто опустил биту и что-то произнес. Оппоненты пожали друг другу руки и сели в авто, разъезжаясь каждый в свою сторону. «Ну вот», — вздохнула Яблокова, — такое зрелище испортил, Павел Филиппович. Эх ты, да чего ж ты скучный некромант, того и гляди крылья за спиной вырастут и нимб над головой появится, сам не творишь интересные вещи и другим не позволяешь». В последних фразах моей соседки слышалось явное осуждение, но я пропустил его мимо ушей, вместо этого пояснил, это зрелище могло закончиться перестрелкой, тем более, давно ты видел перестрелки белым днем в центре города, хотя ты, наверное, этого даже не застал, а вот в смуту такое случалось нередко. Женщина вздохнула и мечтательно прикрыла глаза, вспоминая минувшие дни. На первом этаже дома же послышались голоса, которые активно о чем-то спорили, а вскоре призраки появились в гостиной. «Я успокоил своего человека быстрее», — самодовольно произнес Ярослав. «Еще чего», — возмутился Козырев. «Пока ты там что-то мямлил, я успел нашептать этому Гришане, чтобы тот успокоился и не хватался за пистолет, и он меня послушался, причем сразу. Учись, студентик, пока я жив, точнее, пока мест я тут обитаю. Если бы я не успел внушить тому типу, что не стоит махать палкой, лежать твоему Гришане на мостовой с пробитой башкой, не успокаивался бывший культист». «Пф-ф-ф», отмахнулся Василий. «Юноша, да лежать на мостовой бы дело не дошло, а вот твой человек вполне мог бы лечь, причем с дыркой в голове. Но если новый водитель Павла Филипповича гуманист, в чем я сильно сомневаюсь, то твоему человеку прострелили бы колено. Не знаю, что означает это неприятное слово «гуманист», но прозвучало это как оскорбление», – парировал Ярослав. «Так ты книжки умные почитай, если при жизни образования получил 3 класса до 2 коридора», – невозмутимо ответил Козырев, явно довольный переносом конфликта в другую плоскость. «И все поймешь, в доме Павла Филипповича книг тьма, а заниматься самообразованием никогда не поздно». Людмила Федоровна с интересом уставилась на спорящих призраков, явно ожидая последующей потасовки. «Я же тяжело вздохнул. Что за день такой? Вокруг одна сплошная агрессия. Причем и между живыми, и между мертвыми». «Да мы так», — поспешно ответил Козырев. «Скорее просто развлекаемся. Хотя Ярослав зря отказывается признавать, что я выиграл». Бывший культист лишь фыркнул, но отвечать не стал. Хотя по его виду я смекнул, что едва только призраки покинут гостиную, как сразу же продолжат спор. «Спасибо за помощь», — поблагодарил я. «Прошу следить, чтобы у дома не случалось ничего скверного, ни к чему нам дурная слава». «Ой, да было бы за что», — отмахнулся Василий. Оба человека оказались на редкость внушаемыми особями. Не успел нашептать, как он уже головой закивал, и все. «Если это все, мастер Чехов, мы, пожалуй, займемся своими делами». «Хорошо», — ответил я, и призраки покинули гостиную. А через секунду я услышал их приглушенные голоса. «Ты умеешь окружать себя на редкость склочными людьми», — заметила Яблокова. «Причем, как живыми, так и мертвыми. То есть вы считаете себя склочной?» — с интересом уточнил я. «Я исключение», — отрезала Яблокова. «Ну и Арина Родионовна еще, и Фомушка. Иришка тоже хорошая девушка. Вот видите, сколько исключений», — подытожил я и вернулся в кресло. Людмила Федоровна недовольно поджала губы, но не стала продолжать спор. Вместо этого с улыбкой уточнила. «Подать вам чаю, Павел Филиппович, не отказался бы», — протянул я. И Яблокова громко произнесла: «Борис Николаевич». Призрак появился спустя несколько секунд и тут же склонил голову, ожидая приказа. «Поставь чаю», — распорядилась Людмила Федоровна. «Будет сделано», — покладисто ответил призрак и исчез на кухне. Я же удивленно покосился на сидевшую за столом женщину. Что это было? Яблокова просто пожала плечами. «Хоть я не некромант, и даже не шаман, но умею оказывать кое-какое влияние на призраков. Это мой своеобразный дар. Мертвые меня слушают». Я только покачал головой. «У вас и правда талант. Думаю, Фоме следует сделать вам деловое предложение». «Он уже пытался», — отмахнулась Яблокова. «Но я очень уж не хочу работать. Я избегала труда в юные годы и не собираюсь начинать под старость лет. Не такая вы и старая», — поспешно отметил я, и Людмила Федоровна улыбнулась. «Льстец», — фыркнула она и взяла со стола газету. Борис Николаевич подал чай через 10 минут, и к чайнику он добавил несколько кусочков обжаренного светлого хлеба, масло и мед. «Прошу», — произнес призрак и поставил поднос на стол. «Спасибо, любезный», — не отрываясь от чтения, — произнесла Яблокова, и призрак поспешно исчез. Я же налил в чашку настоявшегося отвара, сделал глоток и довольно кивнул. Напиток был чудо как хорош. «Удивительно, что не ощущающий запахов призрак смог почти идеально смешать черный чай и травы. «Какие планы на остаток дня, Павел Филиппович?» – уточнила Людмила Федоровна. «Пока еще не знаю, начал было я, но женщина меня перебила. Сегодня вечером в Императорском театре состоится премьера любопытной пьесы». «Какой?» – не понял я. «Какой-то про людей и призраков», – отмахнулась женщина. «Что-то про заморского принца с утопшей невестой и про его убитого отца, который стал призраком». «Ужас», — хмыкнул я. «Тема с паранормальным и мистическим сейчас входит в петроградскую моду. Так вот, совершенно случайно мне удалось добыть два билета на этот спектакль, и один билет вместе с букетом цветов был отправлен Арине Родионовне. Нечаева была в восторге и уже передала мне слова благодарности. Я не стал интересоваться, откуда Яблокова знает про постановку и что входит в моду в салонах Петрограда. Вместо этого взглянул на часы и протянул. Вот оно что, и во сколько состоится премьера? В 7. Так что у тебя еще полно времени. Можешь даже успеть прочитать оригинал, чтобы сравнить с видением режиссера. Вы и книгу смогли купить? Удивился я. Отправить гонца в книжный магазин, дело не хитрое, просто ответила Яблокова. Тогда мне нужно подобрать подобающий вечеру и компании костюм, чтобы не ударить лицом в грязь. Он уже готов и ждет тебя на кресле, перебила меня соседка. Тебе нужно только привести себя в порядок и смыть с кожи запах пыли судейской канцелярии. Я его из сот не узнаю. Я хотел было уточнить, как часто мою собеседницу привлекали в суд, но воздержался и произнес: «Спасибо, Людмила Федоровна. Что бы я без вас делал?» — сказал я, уходя из комнаты. «Ты об этом уже никогда не узнаешь», — ответила женщина с удовлетворенной улыбкой. Глава 26. Выход в свет. Остаток дня я не мог найти себе места, думая одновременно обо всем и ни о чем. Сначала это заметили призраки. Козырев несколько раз прошелся мимо меня, с каждым витком делая лицо все более хмурым. «Что случилось?» — уточнил я рассеянно. «Ничего», — тут же отозвался старик и уселся посреди журнального столика. «Вы не заметили, что я уходил к дочери в гости? Ненадолго же ты там задержался», — бросил Борис Николаевич, смахивая пыль с книжной полки. «Меньше часа прошло с момента, как ты вернулся, а из зеркала до меня донеслось что-то вроде проклятий, глупости. Ты просто глуховат, Борис, и несешь всякую ересь. Не стала бы родная дочь говорить дурное в спину батюшке». Библиотекарь собирался возразить, но Василий не дал ему такой возможности и просочился сквозь пол на первый этаж. «Пойду я, посмотрю там кое-чего», — пробормотал второй призрак и поторопился за своим закадычным недругом. Я облегченно вздохнул, но тут заговорила Яблокова. «Ни разу не видела тебя в таком состоянии», — заявила она. «В каком?» — не понял я. «Ты сидишь, уткнувшись в книгу, но уже несколько минут не переворачиваешь страницы», — пояснила соседка. «Либо ты очень медленно читаешь, что маловероятно, либо думаешь о чем-то своем». Я вздохнул, отложил на стол учебник по праву и покосился на часы. «Не понимаю, на кой тебе вообще сдался этот учебник, Павел Филиппович?» — продолжила Людмила Федоровна. «Скоро вступительные экзамены», — протянул я. «Пора начинать готовиться». Яблокова только фыркнула. «С твоими знакомствами и почти безупречной практикой тебя зачислят без экзаменов. Или сразу выдадут диплом, чтобы не умничал перед преподавателями на лекциях». Я только покачал головой. «Это неприемлемо, Людмила Федоровна. Правило есть правило». Женщина тяжело вздохнула. «Все дворянство столетиями живет, пользуясь связями и статусом, а ты пытаешься все сделать сам. Вот не зря Мара поставила на тебя метку. Ты не от мира сего». «Откуда?» — начал было я, но Людмила Федоровна меня перебила. «Я живу в доме, полном призраков, и часто кроме них у меня особо компании нет, а твои подопечные отличаются болтливостью, если суметь найти с ними общий язык». «Вот оно что», — пробормотал я. «Кажется, я говорила, что имею свой подход к мертвым», — мягко сообщила Людмила Федоровна и поправила волосы, словно вспомнив о старом шраме. «Вам надо чаще выходить из дома», — заявил я. «Я накануне вернулась из гостей», — напомнила женщина. «И это замечательно. Но все же мне кажется, что вы избегаете общества. Смею предположить, что все дело в том, что вы все еще считаете себя затворницей. Быть может, вы смущаетесь большого скопления людей». Я замолк, позволив собеседнице рассказать обо всем самой. Женщина прошлась по комнате и остановилась у окна. «Знаешь, Павел, иногда я забываюсь и пристально рассматриваю людей. Смотрю на них в упор, словно они не могут меня заметить. И только когда люди смущенно отводят взгляд, «Понимаю, что делаю что-то неприемлемое. Вы привыкнете к новым реалиям», — возразил я. «Надо чаще выходить в люди, чтобы практиковать навыки живого человека. Компания мертвых, конечно, это совсем неплохо, но вы живая». «Ты прав», — вздохнула Яблокова и бросила на меня короткий взгляд через плечо. «Но дело не только в моей нелюдимости. И в чем же еще?» Я нахмурился. «Если причина в том, что вам надо обновить гардероб, то мы можем позволить себе пригласить любого модиста. У меня, кстати, есть один хороший портной, который вам понравится. Ему помогает призрак. Спасибо за твою заботу, дорогой», — грустно улыбнулась женщина. «Но дело не в этом. Точнее, не только в этом». Людмила Федоровна поправила штору и обернулась ко мне. «Мне немного не по себе от того, что я могу встретить кого-то из своего прошлого. Я все же была не последним человеком в Петрограде. Вы беспокоитесь, что вас узнают?» Я понятливо кивнул. «Вот только вы забываете о человеческом факторе. Никому в голову не придет мысль, что эффектная женщина, та самая Виноградова. Прошло много лет, с тех пор, как вас официально признали мертвой. Жизнь идет своим чередом. Люди думают о своих проблемах, озабочены собой. Даже если кто-то увидит в вас что-то давно знакомое, то решит, что это обычная ностальгия по старым временам. Вы остались в том же возрасте, но сейчас у вас другая прическа, которая сделала вас совсем иной. Думаешь, мне идет?» Неуверенно уточнила соседка и поправила челку. «Очень», — я улыбнулся. «В смуту были в моде высветленные волосы», — усмехнулась Яблокова. «К тому же их часто накручивали на бигуди, а про макияж и говорить страшно. Вам очень идет новый образ», — кивнул я. «Спасибо вашей бабушке. Она вызвала свою помощницу, которая занялась мной. Я и сама себя сейчас в зеркале не узнаю, если уж откровенно. Мне ужасно не хочется, чтобы вы оставались в этих стенах, когда вокруг целый мир, который для вас открыт», — проникновенно проговорил я. «Вы ведь понимаете, что не каждому выпадает такой уникальный шанс начать все заново в одном и том же мире». «Понимаю», — вздохнула женщина. «Давайте, в следующий раз вы выберете билеты для себя. Готов сопроводить вас на любое мероприятие. Мы с Фомой недавно говорили о том, что вам стоит посетить театр. Обсуждали меня за спиной», — удивленно воскликнула Людмила Федоровна. «Как несовестно». В ее голосе не прозвучало осуждение, хотя Яблокова всем видом пыталась его продемонстрировать. «Несовестно», — отозвался я. «Вы заботитесь о нас, а мы о вас. Все справедливо, я считаю». Затем я демонстративно посмотрел на часы. До спектакля оставалось 2 часа. Пора было собираться. Женщина заметила мой взгляд и вздохнула, а потом с живым интересом уточнила. «Ты мне вот что скажи, Павел Филиппович, каково это, быть отмеченным богиней подземного мира?» «Да нормально, никаких обязанностей на меня пока не возложили, только призраки докучать стали». Людмила Федоровна удивленно подняла бровь. «Это каким это образом? Теперь мне мертвых особо искать не приходится», — пояснил я. «Они сами стягиваются ко мне со всей округи, чтобы я благословил их. Я даже не уверен, чего они от меня ждут, но выглядит это очень странно. Какая прелесть!» — восхитилась соседка. «Некромант, который благословляет. Скоро тобой точно заинтересуется Синод». От этих слов я вздрогнул и пробормотал. «Очень бы не хотелось, это будет отвлекать от работы. Бросьте, было бы забавно, если темного признали святейшим. На фресках изобразили бы с крыльями, нимбом». Я сдержался, чтобы не осенить себя знаком искупителя, и порадовался, что никто не видел меня в том образе, который описала Яблокова. «Надеюсь, вы не стали рассказывать бабушке о том, что узнали от мертвых», — уточнил я. «Ну, про то, что Мара отметила меня как избранника. Тут есть нюанс, Павел Филиппович», — со вздохом произнесла соседка. «У твоей бабушки имеются свои призрачные слуги, и они сразу увидят, кто перед ними, а затем расскажут про это Софье Яковлевне. Странно, что ты об этом не подумал». «И то верно», — согласился я. «В этом твоя странность. Ты часто распутываешь сложные дела, продумывая все на 2 хода вперед, и абсолютно не способен просчитать элементарные вещи, которые касаются тебя самого. Так что лучше бы тебе поведать обо всем бабушке, и сделать это как можно быстрее. Иначе княгиня может и разобидеться. Она хоть и некромантка, но сердце у нее доброе и ранимое». Я встал с кресла. «Спасибо за подсказку, но мне сейчас пора собираться в театр. Нужно будет заехать за Ариной Родионовной. Надеюсь, ты не поедешь к ней в гости с этим Гришей», — с тревогой уточнила Людмила Федоровна. «Фома занят на службе, так что за руль могут сесть либо Гриша, либо Ярослав», — просто ответил я. «Призраку я доверяю больше», — поспешно заявила Яблокова. «Если человека из семьи Чеховых привезет в свет бывший уголовник, в высоком счете может разразиться скандал. А призрак? Соврешь, что купил машину с автоматическим водителем», — отмахнулась Людмила Федоровна. Я усмехнулся и направился к себе в комнату. Костюм и правда ожидал меня на спинке кресла. Я быстро переоделся, встал перед зеркалом и, завязывая галстук, отметил, что темно-синий с тонкой белой полоской костюм идеально сидел на мне. Я поправил манжеты, убедившись, что все выглядит безупречно, а затем взял лежавшие на столе билеты и направился к выходу. В гостиной меня уже ждал сюрприз. В виде Фомы, который сидел в кресле и задумчиво листал книгу по праву, которую я оставил на столе. «Добрый вечер, мастер», — поприветствовал я друга. «Бросьте, вашество», — отмахнулся питерский. «Какой я мастер? Я даже талантом не владею. Ты имеешь титул», — поправил я парня. «А это куда важнее. Я пока вас ждал, вот что подумал, вашество», — сменил питерский тему разговора. «Вот вы закончили лицей, и мастер Шуйский тоже. Выходит, мне также придется праву учиться? Я ведь теперь начальник особого отдела жандармерии». Я задумался. «Наверное», — ответил после недолгой паузы. «По своду законов империи начальник отдела должен иметь высшее юридическое образование. Но тут есть нюанс. Хотя призраки и признаны в империи, их правовой статус пока не определен. А значит, и призрачного права не существует. Так что, может быть, учиться тебе и не придется». «Хорошо бы», — ответил парень и встал с кресла. «А то я полистал этот ваш учебник и ничего не понял. Только голова заболела. А ты?» «Так Любовь Федоровна позвонила мне несколько часов назад», — пояснил питерский, «и попросила меня освободиться пораньше и отвезти вас в театр. Так что, вашество, машина уже подана». Я только усмехнулся, подивившись проницательности Яблоковой. Фома же направился вниз по лестнице. Я последовал за ним. «Ты не обязан», — сказал я на ходу. «Знаю», — усмехнулся парень, «но мне это не в тягость. Пока вы не определитесь со своим новым водителем, то придется вам помогать. Куда вы без меня?» «Никуда», — согласился я, уже стоя на пороге. Моего локтя коснулась Яблокова. «Погоди, Павел», — попросила она и протянула мне небольшую коробочку из синего картона. «Вот, подари это Нечаевой». «Что?» — удивился я. Женщина покачала головой и открыла крышку, продемонстрировав украшение, которое лежало на бархатной подушке. Тонкий браслет из белого металла с несколькими синими камнями выглядел почти невесомым. «Вы полагаете, что это уместно?» — начал было я. Яблокова нахмурилась, и я едва успел увернуться от подзатыльника. «Уверена, что ты мало времени уделяешь своей будущей невесте. Конечно, она порядочная девушка и не станет сетовать на твое поведение, но уж побаловать ее безделушками ты в силах. Поверь, это все такие мелочи, о которых и говорить не стоит». Я послушно забрал коробочку и еще раз осмотрел украшение. «Безделушка, говорите?» — хмыкнул я, узнавая драгоценности из ларца княгини Чеховой. «Это Софья Яковлевна велела передать через тебя Арине Родионовне. Стоит всему свету показать, что вы не просто так рядом находитесь. Она носит заколку, которую вы мне отдали», — смущенно сообщил я. «Какая хорошая девушка! Не зря она мне сразу понравилась», — заулыбалась Людмила Федоровна и вытолкала меня на порог. «Ступай, а то опоздаешь». Машина уже стояла у крыльца. Питерский занял кресло за рулем. Я же разместился на переднем пассажирском сиденье. И едва я закрыл за собой дверь, Фома сообщил. «Мне она тоже вручила подарок для Иришки. Даже неловко, что я сам об этом не догадался». Я пожал плечами, и машина выехала из арки. Арина Родионовна уже ждала нас во дворе, сидя у фонтана. Девушка была облачена в голубое платье, которое очень ей шло. Едва машина подъехала к воротам, Нечаева встала со скамейки и направилась к нам. Я невольно залюбовался ею. «Добрый вечер, Павел Филиппович», — произнесла Нечаева, едва я вышел из авто. «А я как раз закончила вечернюю прогулку. Спасибо за цветы, но сдается мне, что эта Людмила Федоровна заказала их. Простите, я исправлюсь. Бросьте, все хорошо. Я знаю, что вы заняты». Я улыбнулся и открыл перед девушкой дверь, помогая Нечаевой разместиться на заднем сиденье. Сам сел рядом, и авто выехало на дорогу. «Как прошло заседание?» — уточнила девушка. Я рассказал ей про все, что произошло в зале суда. Нечаева слушала меня не перебивая, только хмурилась и кивала головой. А когда я закончил рассказ, протянула: «Это вы хитро придумали, Павел Филиппович. Если бы ваш оппонент согласился на перенос дела в суд Синода, то сильно бы усложнил жизнь своего клиента. Я улыбнулся. Признаться, сообразил я про этот ход не сразу. Вернее, мне помогли ваши пометки. Спасибо вам, что подготовили дело. Последние дни выдались очень сложными, и сам бы я собраться точно не успел. И тогда, возможно, проиграл бы. Девушка хитро прищурилась. Хороший секретарь на вес золота, Павел Филиппович, ответила она. Не так ли, святая правда, кивнул я. Хорошо, что вы согласились стать моей невестой. Я мягко взял ее ладони и вложил в нее коробочку. Прошу вас принять этот скромный подарок. О, протянула девушка, когда увидела украшение. Это слишком. Не отказывать мне в этой малости, мягко попросил я. Браслет из украшений нашей семьи, и я уверен, что он будет смотреться на вас уместно. Девушка качнула головой, и в ее волосах блеснула шпилька, которую я подарил ранее. Это неожиданно согрело мне сердце. Бережно обернув хрупкое запястье, я застегнул замочек цепочки, а потом не удержался и коснулся губами тонкой кожи, под которой бился пульс девушки. «Спасибо», – прошептала она и отвела от моего лба прядь волос. Кончики пальцев поделились со мной светлой силой. Машина тем временем остановилась на парковке. Фома вышел наружу и распахнул дверь. «Прибыли, вашество. Я заберу вас после выступления, а сам пока съезжу по своим делам, если не возражаете». «Конечно, благодарю за услугу». Я вышел из авто, подал руку Нечаевой, помогая ей выбраться из салона. Мы прибыли к театру за полчаса, но народ уже начал собираться. На парковке было много машин с номерами семей, а к мраморным ступеням шли пары. Мужчины в строгих деловых костюмах в сопровождении девушек и женщин в вечерних платьях. Значит, до встречи, начал было Фома и осекся. Нахмурился, всматриваясь куда-то за мое плечо. Я обернулся и увидел Константина Вальдерова, который подходил к нам в сопровождении нескольких человек, которых я ни раньше не видел. На их кителях были нашивки личной императорской охраны, и в душе полыхнула ярость. «Добрый вечер, Павел Филиппович», — поприветствовал меня кустодий, останавливаясь рядом. Он обозначил поклон в сторону Нечаева и почти небрежный кивок в адрес питерского. «Добрый», — ответил я, осматривая прибывших. «Разговаривать с этим человеком мне не хотелось. Если вы не по делу, прошу меня простить. Я не желаю опоздать на премьеру. Спектакль о принце», — протянул Вальдеров и улыбнулся, но улыбка вышла натянутой и неестественной. «Поверьте, там ничего интересного. Вы уже видели постановку?» — удивленно уточнила Арина Родионовна. «Несколько раз был на репетициях по долгу службы», — ответил Константин Михайлович. «К слову о службе. Я наслышан, что вам удалось провести проверку императорского особняка. Это достойно». В последней фразе кустодия я услышал неподдельное уважение и что-то вроде вины. Я вдруг осознал, что Вальдеров догадывался, что ждет нас с Фомой в особняке, но не предупредил ни меня, ни Морозова. «Служу императору и империи», — ответил я. «К тому же я был не один. Мне помогал Фома Ведович, начальник новой службы жандармов, который, как я слышал, спас вам жизнь». На лице Константина мелькнула тень, но через секунду мужчина взял себя в руки и дал знак сопровождающим, которые тотчас смешались с толпой. «Я же продолжил. И, как мне помнится, вы оскорбили его. За что стоит принести извинения?» Вальдеров нахмурился. «Видимо, мужчина не привык, что с ним разговаривают в таком тоне. Не помню оскорбления», — процедил он, смерив меня полным холода взглядом. «Если же мастеру питерскому кажется, что его честь была задета, он всегда может вызвать меня на дуэль». Фома нахмурился и открыл было рот, чтобы ответить, но я его перебил. «Вы, должно быть, в курсе, что Фома Ведович член нашей семьи, Константин Михайлович», — спокойно произнес я, — «хоть и носит фамилию своих предков. А еще вам известно, что Фома Ведович не обладает талантом, так что на дуэль вместо него может выйти любой из семьи Чеховых. Вы имеете в виду Зимина?» — усмехнулся Вальдеров, но я возразил. «Себя. Я вполне могу разобрать вас на нити ДНК без помощи старших родичей. Поверьте, я на многое способен. Вы угрожаете мне при свидетелях, Павел Филиппович», — хрипло осведомился Вальдеров. «Вы тоже юрист, Константин Михайлович, как и я, и должны понимать, что угроза выражается в обещании принести вред. Я же просто описываю ситуацию. Подумайте над этим, Константин Михайлович, и в следующий раз, когда решите проявить неуважение к моим близким, то вспомните, что вы смертны, а в моей семье не все владеют этой слабостью. Уверяю, вам не стоит переходить нам дорогу, Павел Филиппович. Цените хорошие отношения, грубовато перебил я мужчину. Не стоит воспринимать его как должное, и за слабость тоже не стоит принимать. Мы с вами на одной стороне. Пока, мастер, вновь начал Вальдоров, но я шагнул к нему вплотную, заставив замолчать. Мертвые смотрят на вас, Константин Михайлович, негромко сказал я, даже когда вы считаете, что не оставили свидетелей, они есть. У меня в этом городе тысячи и тысячи глаз, в любом темном углу, на множестве безлюдных улиц. В ваших интересах поступать так, чтобы я не пожелал смотреть за вами каждой парой этих самых глаз. Или дайте мне повод показать вам, на что я способен. Вальдоров молчал. Черты его лица заострились. Воздух наполнился ароматом озона. Нам пора, Арина Родионовна, вежливо произнес я и взял под руку настороженную девушку. Вместе мы направились к крыльцу театра, а спину мне буравил взгляд Константина, но не злобный, скорее, растерянный, или даже испуганный. Глава 27. Встреча у водопада. Здание Императорского театра было одним из старых в Петрограде. Старше был только центральный острог, превращенный в музей после воцарения Демидовых, и императорская резиденция, в которой я недавно встретил призрак Павла. Фасад здания украшала лепнина, а дорожка, ведущая к дверям, была украшена массивными статуями. Свет фонарей мягко освещал белоснежный с золотыми прожилками мрамор, подчеркивая благородную фактуру камня. Широкая каменная лестница вела к массивным дверям из светлого, которые уже распахнулись, приглашая гостей внутрь. В воздухе витала легкая прохлада летнего вечера. Внутри располагался зимний сад под высоким куполом с изысканными витражами. На дорожке, ведущей к зданию самого театра, Арина Родионовна сбавила шаг. Она с любопытством рассматривала статуи, которые расположились по обе стороны от дорожки. Справа возвышались герои сказок и богатыри, лица которых были полны решимости. Слева же замерли злодеи, но на их лицах не было злобы, только глаза некоторых светились багровым огнем. По замыслу скульптора, злодеи не символизировали абсолютное, каноничное зло, скорее, хитрость и коварство. Композиция была выстроена так, что посетители театра шли между двумя сторонами, которые были готовы сойтись в смертельном поединке. Моя спутница слегка вздрогнула, когда ее взгляд упал на одну из фигур, злодея с холодными глазами и кинжалом в руке. «Какие жуткие!» – прошептала Нечаева, как будто они вот-вот оживут. «Это всего лишь новая композиция», – попытался успокоить я спутницу. «Полагаю, что в зимнем саду часто устраивают выставки». «Конечно», – ответила она и сжала мою руку. «Простите за эту безобразную сцену, которую пришлось устроить на парковке», – произнес я, убедившись, что нас никто не слышит. Признаться, не ожидал встретить у Императорского театра Вальдорова. «Надеюсь, состоявшийся разговор не испортит вам впечатление от премьеры». Арина Родионовна покачала головой, словно отгоняя морок. «Мне показалось, что мыслями девушка была не здесь и не со мной. Вы были в своем праве, Павел Филиппович», — проговорила она задумчиво и посмотрела на меня потемневшими глазами. «Не беспокойтесь о том, что напугаете меня. Поверьте, княжич, я когда-то давно я видела разное, и это мне стоит опасаться разочаровать вас». «Чем?» — усмехнулся я, вспомнив образ кошки. «Своим прошлым», — с грустью пояснила девушка. «Мне бы хотелось сказать, что я ничего не помню, или что я жалею о чем-то, произошедшем со мной в другом времени, но кое-что я помню, и как бы ужасны ни были мои поступки, я не печалюсь о них, я жалею лишь о том, что не встретила вас раньше». Пальцы Нечаевой дрогнули, и я накрыл их своими. «Мы живем здесь и сейчас», — тихо сказал я, «уверен, что у меня были другие жизни, о которых я не помню. Кто знает, что происходило в моем прошлом». Я невольно оглянулся, оценивая статуи, которые остались позади. Кем я мог быть, героем или злодеем? Это всегда две стороны одной медали, грустно улыбнулась Арина Родионовна. Для кого-то злодей – самый дорогой и родной человек, или вовсе не человек, а герой – негодяй, который пытается его погубить. Кем бы вы ни были в прошлом, я приму вас, Арина Родионовна, любой, каждый. Глаза девушки блеснули, и она потупилась, пряча навернувшиеся слезы. «Как и вы принимаете меня со всеми моими темными секретами», — продолжил я. Нечаева кивнула и потянула меня дальше по дорожке. Вскоре мы подошли к строению внутри здания. Оно выглядело не очень высоким, но я точно знал, что театр уходит на несколько этажей вниз. Двери нам открыли слуги в ливреях. Мы спустились по широкой лестнице, вдоль которой по бокам из незаметных ниш стекала вода. Она струилась по стенам и уходила в углубление в полу. «Театр расположен на подземной реке», — пояснил я Нечаевой. «Только сила водников позволяет зданию стоять на месте. Поговаривают, что в стенах находятся мощные артефакты, которые заставляют воду не вредить зданию. Наверняка так и есть». Фойе на нижнем уровне встретило нас светом хрустальных люстр, отражающихся в зеркалах. Нечаева слегка задержалась, чтобы рассмотреть купол из воды, который составлял потолок. Она выглядела восхищенной и от этого еще более прекрасной. Я с улыбкой наблюдал за ней, понимая, что мне и впрямь повезло с избранницей. В холле собралось множество людей. Зеркала, обрамленные позолоченными рамами, кратно увеличивали отражение гостей, создавая иллюзию бесконечности. Зрители собирались в группы в ожидании начала спектакля, обсуждали последние новости, делились сплетнями. А между живых сновали призраки, которые время от времени оборачивались в мою сторону. К счастью, они не устремились ко мне, чтобы просить о благословении темного или с просьбами перевести их на другую сторону. «Смотрите, Павел Филиппович», — тихо произнесла Нечаева, указывая на фреску с изображением мужчины, который спускался в подземное царство. «Конечно», — ответил я, — «это известный сюжет про героя, который спускается в подземный мир, чтобы спасти свою любовь или узнать пророчество от гадалки». Арина Родионовна приняла загадочный вид и лукаво мне улыбнулась. «Что?» — уточнил я. «Ничего», — ответила Нечаева. «Просто я вживую наблюдаю персонажа этого избитого сюжета». Я нахмурился, не сразу поняв шутку, а затем улыбнулся. «В отличие от героев легенд, мне приходится делать это по долгу цвета моей силы. Так что никакой романтики, только работа». «Эх», — вздохнула Нечаева, а затем с робкой надеждой поинтересовалась. «А в подземном мире точно нет гадалки, которая может предсказать будущее?» «Я там таких не видел», — усмехнулся я. «Так что сегодня вечером мы не будем спускаться в подземный мир. По крайней мере, я надеюсь». Кто-то задел меня за плечо, я и обернулся. Рядом с нами стоял пожилой мужчина, который выделялся среди собравшихся на премьеру. Вместо дорогого костюма с гербом семьи на нем был старый выцветший сюртук, на котором были видны потеки засохшего клея и мелкие стружки. «Простите, мастер, ох уж это моя неуклюжесть». Морщинистое лицо старика расплылось в странной искусственной улыбке. «Ничего», — ответил я, — «все в порядке». Незнакомец поправил очки в толстой роговой оправе, а затем обернулся к Нечаевой, и на секунду я заметил в его холодных выцветших глазах неподдельный интерес. Незнакомец даже рот приоткрыл от удивления, и от этого взгляда Арина Родионовна вздрогнула. Впрочем, через долю секунды выражение лица собеседника стало прежним. «Добрый вечер, мастер», произнес он, обращаясь к спутнице, и склонил голову. «Прошу меня простить», а через долю секунды незнакомец растворился среди гостей, будто бы его и не было. «Странный человек», задумчиво произнес я, глядя на собравшихся гостей, среди которых пропал наш собеседник. Нечаева не ответила, просто рассеянно кивнула. «Идемте, Павел Филиппович», произнесла она и потянула меня к дверям зала, словно стараясь как можно быстрее покинуть оживленный холл. Зал был уже почти полон. Люди занимали свои места, шепчась и смеясь, а в воздухе витал легкий аромат духов и горячего воска. Мы нашли свою ложу, обтянутую бархатом глубокого синего цвета, и заняли ее. Нечаева аккуратно поправила складки платья, а я вынул из кармана телефон, отключил звук и откинулся на спинку кресла, стараясь расслабиться. Но из головы почему-то не шел образ того чудного старика, которого мы встретили в холле. Было в нем что-то чужеродное. Но мои размышления прервал усиленный голос церемониймейстера. «Его Величество император Станислав Викторович с семьей», прозвучало в зале, и зрители встали, приветствуя императорскую семью. Станислав Викторович шел впереди, держа под руку женщину средних лет. За ними следовали двое детей. Вокруг императорской семьи не было кольца охраны. По старым правилам император должен быть сильным и храбро смотреть в лицо опасности и возможных покушений. На то он и император. Этим часто пользовались фанатики в начале 20 века. Они совершали нападения на повелителя и раз за разом не преуспевали в злодействах. Но традиция так и не была отменена. Император проследовал в ложу, оттуда поприветствовал присутствующих, а затем свет в зале погас, и занавес открылся. Премьера была хороша, Яблокова оказалась права, и спектакль был стоящим. В какой-то момент я совсем позабыл о настоящем и наслаждался представлением. В моей ладони оказались пальцы спутницы, и я коснулся их губами. Девушка сидела так близко, что аромат ее духов окружил меня невесомым облаком. Вдруг в углу зала я заметил еще нескольких призраков в театральных костюмах. Призрачные зрители стояли неподвижно и тоже с интересом наблюдали за спектаклем. Их голоса, тихие и отдаленные, доносились до меня, словно шепот ветра. Они обсуждали игру актеров, хвалили или критиковали, но их слова были наполнены тягучей ностальгией, будто они сами когда-то играли на сцене этого театра. «Вы видели, как она произнесла последнюю реплику?» – произнес один из призраков, мужчина в старинном фраке. «Совсем не так, как это делала Мария Ивановна в наше время». «Да уж», – ответила его спутница, женщина в платье с кринолином. «Но времена меняются, и искусство тоже. Хотя какое это искусство?» Она недовольно поджала губы и хотела было что-то добавить, но в этот момент подняла взгляд и, заметив в ложе меня, прекратила разговоры и шикнула остальным, призывая к молчанию. Я коротко поклонился компании мертвых, благодаря за проявленное уважение. Когда занавес закрылся для антракта, свет в зале снова зажегся. Зрители начали выходить в фойе, обсуждая спектакль и делясь впечатлениями. Я встал и предложил руку Нечаевой. «Пойдемте, немного разомнем ноги». «С удовольствием», — ответила она, но в ее голосе звучала легкая неуверенность. «Что-то не так?» — с тревогой уточнил я. Девушка на мгновение замерла, словно обдумывая ответ, а затем мотнула головой. «Ничего, идемте, Павел Филиппович». Мы вышли в фойе, где уже собрались гости, и я повел было Арину Родионовну к буфету, но в этот момент из толпы гостей появились двое неприметных людей, которые подошли к нам, и по их взглядам, манерам и повадкам держаться, я безошибочно определил, кто перед нами. «Добрый вечер, Павел Филиппович», — поприветствовал меня один из незнакомцев. «Здравствуйте», — ответил я, пытаясь сообразить, зачем мог понадобиться кустодиям. «Неужели Вальдоров решил мелочно свести счеты? Не могли бы вы уделить нам пару минут?» — с дежурной улыбкой произнес второй. «С вами желает побеседовать один человек, наедине». «Охотно», — легко согласился я. «Идемте». «Все хорошо», — настороженно уточнила моя спутница. «Вам не о чем беспокоиться», — уверил ее я. «Скоро вернусь». Один из кустодиев направился к залу, второй же остался с Ариной Родионовной. Признаться, я ждал встречи с Вальдоровым, и даже был готов к этому, но кустодий смог меня удивить, и вместо красивого разговора с последующим поединком на подмостках театра, как это обычно бывает в фильмах, кустодий провел меня в императорскую ложу, и едва я вошел, кустодий исчез, оставив меня наедине с мужчиной, который расположился в широком кресле. Правитель сидел, закинув ногу на ногу, и смотрел на занавес, который скрыл от нас сцену. «Добрый вечер, Павел Филиппович», — начал Станислав. «Очень рад видеть вас в добром здравии. Наслышан о том, что вы смогли осмотреть Романовскую резиденцию». Я кивнул, прошел и сел в кресло рядом с императором, не дожидаясь приглашения, и негромко сказал: «Этим делом занималось ведомство Фомы Ведовича. Я только помогал ему в качестве консультанта». Мужчина удивленно поднял бровь. «Какая поразительная скромность. Не зря про вас говорят. В последнее время про меня говорят слишком много», — осторожно перебил я собеседника. «На улицах любят сочинять небылицы то про святого некроманта, то про защитника угнетенных, который собирается строить карьеру политика и поэтому помогает людям на добровольных началах. Разве это не так?» – уточнил император, прокручивая на запястье браслет из мутных зеленых камней. Я ощутил слабую волну силы, которая принуждала говорить правду. Если бы я не знал об этом артефакте, то и не догадался о его использовании. Я медленно покачал головой. «Мне повезло заниматься тем, что пришлось мне по душе. Мало кому так везет в жизни. Я защищаю людей, потому что кто-то должен это делать, а вовсе не потому, что хочу тем самым пробраться в Государственную Думу. Простые люди ограничены в правах, да и их представители скорее номинальные. Уверен, что чаще всего заседание пройдет лучше, если простолюдин вовсе не будет иметь представителя, который только все портит. Мне не интересна политика, Станислав Викторович. Я просто хочу помогать людям». Какое-то время мы оба молчали. Мужчина всматривался в мое лицо, словно ища в нем притворство. Император покачал головой и прищурился. «Знаете, Павел Филиппович, иногда это пугает больше, чем политическая карьера. Сегодня человека не интересует политика, и этот человек просто защищает права простолюдинов, а завтра вместе с этими простолюдинами устраивает революцию. Я усмехнулся. Неужто вы верите, что некроманту нужны смерти? Их вполне хватает и без кровопролития и резни. Ко всему прочему, поверьте, Станислав Викторович, мне вовсе не нужны простолюдины для подобного мероприятия. Если бы я задумал что-то, то использовал другие ресурсы. Взгляните, я указал в зрительный зал, в котором уже собрались местные призраки. И едва император выглянул за перила, создал над потолком в центре зала черное солнце, от которого потянулись нити, напитывая силой призраков и являя их в материальный мир. Призрачные зрители обернулись к нам, и от этого зрелища император на миг потерял былую уверенность и отшатнулся. За спиной послышались шаги и всплеск активируемой силы. Я обернулся. В проеме стояли несколько готовых к бою человек. Кустодии наверняка заметили, что разговор взволновал императора, и решили вмешаться. Но Станислав Викторович поднял руку, давая понять, что помощь не требуется. И через мгновение кустодии исчезли, оставив нас наедине. «Продолжайте, Павел Филиппович», — попросил император. «Хотелось бы узнать, к чему этот перформанс. Это только малая часть от всех призраков Петрограда», — пояснил я. «Так что если бы я хотел революции, то устроил бы ее совершенно бескровно. Призраки бы просто подчинили ключевых людей в империи своей воле и заставили бы их массово свести счеты с жизнью. Но в который раз повторю, меня не интересует политика, и я не хочу нести на себе бремя судьбы Отечества. Это слишком тяжелый крест». Император кивнул, а я продолжил. «Кстати, вы знали, что призрак покойного Павла тоже подчинял своей воле правителей долгие годы? Он и вас хотел сделать послушной марионеткой, если бы не та хитрая печать, которая запечатала его в заброшенном крыле. Хорошо, что вам удалось решить эту проблему, Павел Филиппович», ответил Станислав Викторович, и на его бледном лице появилась натянутая улыбка. Казалось, только теперь он понял, какой мощью обладает стоявший рядом с ним некромант, потому что император знал, насколько силен был призрак Павла. Было бы, конечно, неплохо предупредить отряд жандармов о том, что их ждет, когда они сломают печать, продолжил я. О силе заточенных призраков знали хотя бы люди, которые накладывали эту защитную печать. Она повредилась и вот-вот должна была сломаться. Но я пожал плечами, словно говоря, что сделано, то сделано. Вышло неудобно, согласился Станислав Викторович. Большое спасибо за то, что вы не остались в стороне и пришли на помощь семье в трудную минуту. А я добро помню, даю слово высокородного, что не забуду того, что вы и Фома Ведович сделали для нас. Ну что вы, Станислав Викторович, мягко ответил я. Я делал это ради империи, как и любой законопослушный гражданин. Я не враг вам и вашей семье, и всегда готов прийти вам на помощь, чтобы защитить империю и строй. Думаю, судя по последним событиям, вы убедились в том, что я верный друг, вашей семьи и всей империи. Конечно, Павел Филиппович, поспешно ответил Станислав Викторович. Император замялся, а затем продолжил. Своим самоотверженным поступком вы доказали преданность империи и правящей семье. Он протянул мне ладонь, и я ответил на рукопожатие. И едва моя рука коснулась руки императора, я почувствовал, как по телу словно пробежал разряд электричества, пронзивший меня от кончиков пальцев до ступней. Словно бы высшие силы, которые зорко наблюдали за нами до этого момента, скрепили перемирие двух семей, а через долю секунды потолок рухнул водопадом. Однако вода над рядами кресел завертелась воронкой и вознеслась обратно. В центре зала стояли призраки, которые управляли стихией, словно были живыми. Станислав Викторович едва заметно дрогнул. Видимо, ему не приходило в голову, что духи способны проявлять таланты живых. Я же понял, чем, а точнее, кем на самом деле были артефакты в стенах театра. Когда мы с императором взглянули на них, каждый из мертвых торжественно поклонился.